Глава 32. В Киеве текла обыденная жизнь, и ничто не говорило о возможном походе. Князь занимался хозяйством, затевал стройки, возводил новые амбары для хранения дани, укреплял крепостные стены, следил за расширением пашни, устройством новых медуж, сбором съестного, поступлением припасов от ближних данников и все время наказывал своей дружине не задевать людей, решать все миром и по справедливости. Ингарю были совсем неинтересны заботы Олега. Он привык к мысли, что удел князей – военные походы. Что правитель должен завоевывать новые земли, бить врагов, а Олег хоть и ходит на соседей, но не бьет их, а только дань платить заставляет. Конечно, хитрость – это хорошо, наставник сначала все разведывает, вернее, не он, а его купцы. Вон, Рогольд сходит с товаром к соседям, посмотрит, князю расскажет. Тот подходящий момент выберет, нагрянет, встанет с дружиной так, чтобы отрезано племя от своего капища оказалось, и по-доброму предлагает, чтобы дань ему платили, а не хазарам. Соседние племена очень долго не думают, хазары они где, а Олег с дружиной варяжской тут стоит. Если и погибает в таких походах кто, так или по собственной дури, или по недоразумению. Олег рад, что дружина цела, что очередных данников под себя взял, а Ингарю скучно. Где же сеча, где звон мечей? В глубине души считает он наставника своего немного трусом. Хотя и крупный Олег, и на мечах бьется лихо, и силища много, а воевать почему-то не хочет. И его, Ингаря, возле себя, как малое дитё, держит. Сколько раз уж мечтал Ингарь, лежа без сна, что вот скоро уже повзрослеет, сам править станет, пойдет в поход на Византию, как Аскольд ходил. Вот еще чуть-чуть и скажет Олегу, что хватит, готов сам княжить. Но утром видит Олега, чувствует на себе его пронзительный взгляд, слышит разумные речи, понимает, что князь всегда прав, словно знает все наперед. И опускает глаза, бормочет. «Да, княже!» На княжий двор с улицы донесся какой-то гомон. Ингар тревожно вскинулся, но люди во дворе вели себя спокойно. На вопрос, что за шум, дружинник ответил полусонным голосом. «На капище снова какого-то бога повезли!» Это возмущало Ингаря страшно. Как может князь свозить в Киев башков всех подвластных племен? Зачем? Однажды уже говорили о том. Олег объяснил, что ставит их всех вместе, чтоб видели, что все ровня. Какая ровня? Ты их завоевал, они тебе дань платят. Ингарь, у славян заведено почитать тех богов, на земле которых находишься. Ну и почитали бы себе. «Зачем же в Киев на холм везти?» Не мог угомониться княжич. А старший князь терпеливо втолковывал, что мало людей завоевать, подчинить. Надо еще и в своих союзников притом обратить. Для того и идолов сводят в общее капище, чтобы молились вместе, чтобы не чувствовали себя хуже других, чтобы видели, что их богов уважают. А раз богов чтят, не сбросили, не повергли, значит, и самих людей тоже. «Пусть видят, что я считаюсь с их богами, уважаю их веру». Вот и стояли на Киевском холме привезенные с дальних капищ древние идолы. А про князя народ говорил, что он верховный волхв и верил в князя не меньше, чем в самих идолов. Только одного не было на Киевском капище – Чернобога. Навсегда запомнил Олег то, что рассказывали ему волхвы еще в Новограде. Не трогал Чернигов, не пытался попасть к святилищу на Болдиной горе. Олег напоминал, что молодому Ингарю Ярилы бы интересоваться не мешало. Княжич только плечом дергал. Ярила – бог любви и страсти человечьей и всего живого. Молодые в Ярилину ночь всегда жгли костры на пригорках и миловались. Считалось, что в такую ночь все меж собой женихи и невесты, потому ласка не возбранялась. Славяне верили, что Ярила на зиму уходит, даже хоронили его, состарившегося, плешивого, а весной снова вернется. «И чего в том хорошего?» — спрашивал Ингарь. Старший князь хохотал. «Девку себе найди на такую ночь по душе, тогда и узнаешь, что хорошего». Олег даже попробовал свозить Ингаря к Ярилину святилищу на Ярыне, что у древлян, и день для того выбрал лучший, когда славили бога плодородия, бога всего живого, бога молодых. Туда со всех концов славянских земель собрались молодые парни и девушки поклониться. Где-то Ярилой наряжали парня, где-то молодую девицу, но всегда они сидели на белых конях и в белой одежде, украшенные ржаными колосьями, венками цветов. Князя, и особенно княжича, конечно, сразу заметили. И хотя на этом празднике все равны, на Ингаря стали заглядываться молодые девушки. Сначала он смущался такого внимания, хмурил брови и даже краснел. Но всеобщее веселье и молодой задор вокруг сделали свое дело. Княжич тоже заулыбался. Олег с удовольствием смотрел на сына. Вот чего ему не хватает. Молодого задора, блеска в глазах, румянца на щеках. Князь постарался держаться в стороне, чтобы не мешать Ингарю. Тот, казалось, и забыл о нем. Все верно, так и нужно. Когда праздник бога любви, старшим не место. Пришло время выбирать себе молодого Ярилу, наряжать его, чтоб возглавил шествие. И тут точно кто подсказал, выбрали княжича. Ингарь смутился, пытался отказаться, но его больно ткнул в бок молодой дружинник князя. «Нельзя отказываться, княжич, обидишь!» Олег с удовольствием смотрел на сына, одетого в белоснежную рубаху, в венке из колосьев, с вплетенными туда цветами, сидящего верхом на белом коне. Стало понятно, что совсем не слаб тот и не хил, что высок ростом, статен и широк в плечах. Отцовская стать брала свое, пробиваясь со временем сквозь материнское. Глаза князя довольно блестели. Он не сразу заметил внимательный взгляд Карла, который тот переводил с отца на сына. А когда увидел, смутился, крякнул. «Вырос, княжич, а?» Карл, который вдруг понял, насколько похож Ингарь на самого князя, не смог ничего ответить. Олег вдруг предложил. «Пойдем, расспросим про Ярилу». Наставник княжича согласился. «Пусть Ингарь побудет один без присмотра, который ему надоел, пусть поиграет молодое ретивое». Им рассказали, что Ярынь — любимое место Ярилы, хотя его святилища по всем славянским землям стоят. А поставили его здесь давным-давно, когда далекие предки еще шли с Дуная. Тяжело перешли угорские горы, потеряли почти весь скот и нечем было детей кормить. Многие погибли от болезней. Тогда попросили бога Ярилу, чтоб помог им. И тот помог. Силой любви все живое вдруг приплод дало. И детей народилось больше, чем людей погибло, и весь скот приплод дал, вся птица, а посевы завалили урожаем. С тех пор в древлянской земле чтят Ярилу, бога любви, рождения, продолжения всего живого. Карл удивился. «А я слышал, что хоронят его потом!» «И то верно. Ярила, бог Яри, если его не хоронить, то он заселит всю землю своим приплодом, опутает корнями, побегами, стволами. Жить негде станет. Вот и хоронят Ярилушку до новой весны, когда его снова встречать будем». «А не обидно это богу?» «Карлу до всего надо докопаться. Он не оставит в покое, пока не расспросит». Олег покосился на волхва, как бы не обиделся на глупые вопросы. Но кудесник только улыбнулся одними глазами. «Пусть спрашивает, это хорошо, когда знать хотят». Молодежь оглядывается на все цветущие и радующиеся жизни вокруг и сама радуется. Это время, когда миловаться не возбраняется. Старшие понимают молодой зов, понимают Ярилину силу, помнят себя в молодости. А если забыли, так Ярила всем напомнит, на то он и бог любви и жизни. Где был княжич той ночью, Олег не спрашивал, незачем. Только с первыми лучами солнца Ингарь вернулся точно хмельной. Глянули старшие на него понимающе, а друг на друга с улыбкой. Хорошо, что привезли княжича к молодым на праздник. Нечего ему среди взрослых дружинников сидеть. Олег брал с собой Ингаря на торжище еще в Новограде, но тот был слишком мал и помнил только, что шумно, людно и непонятно. И в Киеве старший князь старался показать княжичу, чем живет торг. Кого и чего здесь только не было. Русские купцы развешивали и раскладывали скору. Мех искрился на солнце, переливался, манил запустить в него пальцы, прижаться щекой. Греки предлагали ткани, тонкие, почти прозрачные. Осторожно выкладывали на яркое сукно драгоценные камни. Брали их толстыми пальцами с рыжими волосками на верхних фалангах, поворачивали, чтобы побежали от граней солнечные зайчики во все стороны. За игрой света завороженно следили не только раскрасневшиеся на морозе боярыни, но и купцы с севера. Женщинам хотелось, чтобы купили, а купцы прикладывали возможный барыш от перепродажи. Сами свеи предлагали то, что нравилось Ингарю больше всего – оружие. Мечами он готов был любоваться весь день. Олег отводил княжича и к русским кузнецам-мечникам, показывал их работу. Но Ингарь презрительно морщился, хотя и по их клинкам точно змеи ползли при каждом движении, а сам булатный клинок гнулся пополам точно прутик и выпрямлялся со звоном. Все равно княжичу казалось, что славянам не достичь того, что умеют за морем. Этим он очень сердил Олега. Однажды князь показал ему клинок не на торжище, а в княжьем тереме. Булат был хорош. Узорная ковка буквально играла. Клинок звенел, когда к нему прикасались. «Смотри, какой мне клинок привезли. Хорош?» Ингарю, который видел выходившего из терема свейского купца, и в голову не пришло, что такое чудо могли сделать на Руси. Он стал хвалить Булат. Когда Олег услышал все хвалебные слова, какие ждал, он назидательно произнес: «Его выковали русские мастера близ Плескова. Такие клинки берут не хуже фрисских. Так что не ругай огульно своего и не хвали без разбора заморского». Посрамленный княжич обиженно поджал губы, но все равно мыслей не изменил. Также Ингарю нравились арабские купцы. Их еще называли персидами. Персиды носили на головах странные шапки. Вокруг остроконечного колпачка или просто вокруг головы был намотан большой кусок блестящей ткани. В такой шапке зимой зябко, а в дождь мокро. Может, потому персиды появлялись только в теплое время? Ингарь спрашивал Карла, как же они дома-то? Тот отвечал, что в их землях зимы не бывает. Всегда тепло, а дождь льет редко. Княжич не верил. Как это? Может не быть зимы, а как же снег? И его не бывает, отвечал наставник. И рассказывал о землях, где у людей черная, как сажа, кожа и не отмывается. А еще есть, где глаза у людей узкие, как щели. Чуден мир, разные люди живут на свете. Персиды привозили всякие диковины. У них были еще более тонкие, чем у греков, паволоки, пахучие порошки, иногда очень горькие и жгучие, но если добавить немного в еду, то она становится вкуснее. Ингарю не давали даже притронуться к таким порошкам, пока не попробует сам купец. Однажды персид взял в рот щепотку и рухнул замертво. Карл объяснил Ингарю, что это был яд. Таким человека извести можно, если захочешь. Со всеми купцами, что были вместе с умершим, разделались дружинники Олега тут же, а Ингарь на всю жизнь запомнил, что у купцов есть такое средство. Самому Олегу больше нравились ряды, где торговали русичи. Ингарь не мог понять, почему. Там продавали обычные вещи, кроме скора еще воск, мед, рыбу, зерно, льны, железные изделия. Старший князь с удовольствием наблюдал, как это охотно раскупают греки да свеи, да другие. Потом вдруг хмурился, точно что вспомнил. Что-то тихо говорил Карлу, тот согласно кивал. Но Ингарь недолго приглядывался к лицу наставника. Его привлекали клетки с птицами. Княжичу очень нравилось выпускать птах на волю. Когда открывалась дверца клетки, птица еще немного сидела, словно не веря в свое счастье. Потом, какая тихо бочком подбиралась к окну на свободу, какая бросалась сразу. Оказавшись снаружи, любая птица немедленно взмывала вверх, чтоб не посадили обратно. Ради этого мига стоило птаху сначала поймать и посадить в клетку, чем Ингарь иногда и занимался с приставленными к нему боярскими отроками. Выпускать птиц любил и сам Олег, поэтому каждый их поход на торжище заканчивался свободой для нескольких птах. Хитрые мальчишки быстро прознали про это и стали приносить клетки с птицами прямо на княжий двор, зарабатывая таким образом. Особенно старался косоглазый рыжий перх, пока Олег не понял, что он приносит уж в который раз одного и того же скворца. Оказалось, и впрямь мальчишка подобрал его еще птенцом, выходил и приручил. Отпущенный скворец тут же возвращался домой, а перх, чуть погодя, снова нес его княжичу. Олег посмеялся, щедро заплатил хитрецу, но велел на двор больше не пускать, хотя тот принес другую птицу. Еще одной заботы Олега никак не понимал Ингарь. У князя бывали странные люди, а однажды он показал княжичу кусок тонко выделанной телячьей кожи с нанесенными на него краской знаками. Такие знаки Ингарь видел и на деревянных дощечках, и на браслетах, и на рукоятях мечей, и на бересте. На браслете они означали чей, как и на кадушках и другой утвари. На дощечках и кусках бересты чаще всего записывали долги ради памяти. Эка невидаль. Ингарь знал, что греки использовали ради того тонкую телячью кожу. Зачем? Долги не вечны, для них сойдет и береста, а виру лучше на дощечке. Но Олег сказал, что это пергаменты, которые рассказывают, что было раньше. Снова пожал плечами Ингарь. У него есть Карл, который знает все. Не Карл, так другой сыщется. Те же любимые Олегом волхвы. Князь нахмурился. «У тебя есть Карл, а у других нет. Да и все ли он знает? Все ли ты упомнишь? Волхвы про свои земли да народ запоминают. Им чужие ни к чему. А в Царьграде давно события записывают. Великое дело — пергаменты. Они могут правнукам рассказать про нас и нашу мудрость передать». Сам Олег внимательно разглядывал значки на телячьей коже, словно те могли поведать о чем-то. Княжич, сколько ни всматривался, ничего, кроме нескольких знакомых буквиц, не увидел. Ингарь решил для себя, что просто князь волхв, и ему открыто, что от других скрыто. Зато Карлу пергаменты тоже понравились. Наставник увлеченно сравнивал два из них. Олег пояснял что-то про ромеев. Ингарю было неинтересно, но он не рискнул уйти без княжьего позволения и поневоле прислушался. Олег спорил с Карлом о каких-то салонских братьях, горячился, доказывая, что их письмена видел еще у Ильменя, когда только пришел с Рюриком. Карл не верил, что такое может быть, говорил, что салонские братья-монахи придумали и начертали эти буквицы. «Врут все твои монахи, все врут. Потому и не люблю их. Давно русичи такими буквицами пользовались. Что они на пергаменте писали, так незачем. Описанное сам видел. Просидел твой Константин в Корсуне Сиднем, научился у тамошних славян их письму, да потом и за свое и выдал. Не люблю. Чтоб не показывались более твои монахи на моей земле, не то велю меж двух берез рвать. Карл возражал, что монахи не его, что они ничего плохого не делают. А что свою веру хвалят, так каждый своему богу молится и дары приносит. У славян тоже много богов. Ингарь не раз слышал спор князя с Карлом об этой вере. Олег не желал допускать на свою землю любых проповедников, грозил расправой. На вопросы Карла «почему?» ответил, что не в вере дело. Племена, с таким трудом собранные, развалятся снова, если их заставлять новым богам молиться. «Не время расшатывать, что едва установилось. Славян сейчас скрепляет вера в одних богов, и то разных. А коли другую веру утверждать мечом стану, так совсем против меня пойдут. Ни к чему это». Ингарь видел, как замер после таких слов Карл, точно услышал какую-то очень мудрую мысль. Сам княжич удивился. В Киев приходили разные люди, разным богам поклонявшиеся. Почему нужно запрещать кому-то учить своей вере славян? Потому как горячился Олег, Ингарь понимал, что князя очень задевает разговор, и решил потом расспросить Карла и про солунских братьев, и про их веру. Случай выдался не скоро, но когда спросил, нахмурился сначала Карл, даже помрачнел, потом стал объяснять. Про братьев рассказал, что это были два монаха из Солуни, Константин и Мефодий. Константин, когда постриг принял, стал Кириллом зваться. Ингарь про постриг не понял, но решил выпытать потом. Карл сказал, что они христианской веры, верят в единого Бога. И чтобы записать вот такие пергаменты на славянском языке, придумали буквицы. Олег же твердит, что те буквицы славяне давно знали, мол, Константин, когда в Корсуне жил, у тамошних славян научился, а сказал, что сам придумал. «Я и впрямь видел такие буквицы на старых браслетах и дощечках, да много над чем!» – удивился Ингарь. Карл кивнул, все верно. Кирилл, скорее всего, буквицы перенял и ими свои пергаменты начертал. «Почему вы его то Кириллом, то Константином кличете?» «Я же тебе сказал, он постриг принял и назвался Кириллом». «Что принял?» Пришлось Карлу объяснять княжичу, кто такие монахи, хотя и сам наставник не все толком знал. Услышав, что человек может добровольно отказаться от земных радостей, Ингарь удивился. «Так они волхвы, но Олег тоже волхв». «Нет, они не волхвы, и волхвы их ненавидят». «Понятно», – протянул княжич, хотя понял только одно – Олег – волхв, и поэтому не любит христиан. А если князь кого-то не любит, то горе тому. Ингарь был свидетелем, как по знаку Олега на торжище зарубили иудея-ростовщика, что давал купцам 1 гривну серебра, а возвращать требовал 2. Князь не раз грозил наказать таких, но купцам было нужно серебро, а иудей богател, и все надеялись, что Олег не узнает про их дела. Князь казнил ростовщика и приказал не пускать на торг тех, кто брал у него серебро. Говорили, что прознал, потому что волхв, но Ингарь понимал, что про иудея рассказал Рогольд. Когда прогнанные купцы пришли просить у князя пощады и принесли богатые дары, чтобы загладить свою вину, Олег дары отправил волхвам, а сам допытывался у купцов, почему к иудею пошли. «Как ж без того, княже, чтобы здесь товар купить, у иудея серебро брали, на него скору, меды, воск, да много чего покупали, везли к ромеям, там продавали, и другие товары брали. С них потом долг и возвращали». Купцы боялись укорить князя, что лишил их возможности брать в долг, а значит, покупать товары в Киеве. С чем тогда идти в Царьград? Олег усмехнулся. «Вам товар нужен или серебро? Почему у иудея просите, а не у меня?» «Как же!» – растерялись купцы. «Неужели сам князь станет давать серебро в долг?» «Серебра не дам», — отрезал Олег. «А скоры до всего остального дам. Кто будет товар, что из дани возить, с того при обратном торге не 10-ину стану брать, а в 1/2 меньше». Загудели, купцы переглядываются, поверить в то, что услышали, не могут. А Олег глазами заблестел. «Ну, Кто с моим товаром в Царьград пойдет? Но запомните, узнай, что в долг с двойным возвратом даете, шкуру спущу!» Ингарь не сомневался, что никто не рискнул ростовщичеством заниматься. Олега боялись и верили, что он волхв. Сам княжич понимал, что Олег просто умен. Не надо быть волхвом, чтобы понять, чем человек богатеет. Если караванов не водит, а на торге сидит. Князь не любил тех, кто жил чужим трудом. Совсем по-другому разговаривал Олег с мастерами. В ковню, если и входил, то лишь по разрешению ковалей. Смотрел уважительно. Спрашивал без конца, что не знал, головой качал. Так же и у других. Мог подолгу стоять даже над горшечниками, следя за их ловкими руками. Уважительное отношение князя поднимало мастеров в глазах остальных, а ему добавляло людское уважение. Всяк понимал, чтобы сделать что хорошо, много труда вложить надо. Не раз Олег твердил о том и Ингарю. Княжич соглашался, но считал работу уделом низших. Удел князя – власть, походы, завоевание. Олег все головой качал. «Без мастеров не будет и у князя ни меча, ни щита, ни поршней. Помрешь голодным и раздетым». Ингарь в детстве горячился. «Я у них мечом отниму!» «А меч где возьмешь?» «Вот!» – показывал княжич свой детский меч, старательно выкованный для него серком. «А его кто сделал?» Позже такие разговоры прекратились. Ингарь вырос и стал понимать, что сила князя не только в его дружине, но и в тех, кто дружину кормит, одевает и вооружает. Но все равно считал для себя зазорным возиться с мастерами, если только они не приносили хорошее оружие. Сам князь Олег мастеровым не был. С детства не приучили, а потом не до того стало.